Глава 9. Команда Мими будет отбивать мяч первой, так что наша команда собирается в кучку, чтобы обсудить тактику игры, пока Мими раскладывает свитера для разметки поля. «Харпер, ты не против в этом году снова встать на подачу?» — спрашивает Катя, закончив объяснять новой подруге Мими, прилетевшей из Нью-Йорка с йоги, что лапта — по сути, то же самое, что бейсбол, только с маленькой битой и без страйков. У тебя есть одна попытка ударить по мячу, а потом нужно бежать. Если больше нет желающих, — отвечаю я, оглядывая кружок. Все качают головами, не желая брать на себя такую ответственность. Катя идет на вторую базу, а Ракхи, которая упоминает, что умеет неплохо бросать, выбирают филдером. Другие участники нашей команды делят между собой оставшиеся позиции, а затем мы складываем руки и по команде Кати хором кричим «Победители!», пока наша кучка расходится, а команда Мими выстраивается у точки, откуда нужно отбивать, я ищу теннисный мяч, которым мы играем вместо мяча для лапты. В парке обычно довольно много народу, и мягкий мяч явно подойдет лучше, если полетит в сторону ничего не подозревающей семьи на пикнике неподалеку. Я несколько раз тренирую бросок об опору, а Мими встает на позицию, чтобы ударить по мячу. «Готова, именинница?» — спрашиваю я с ухмылкой. «Родилась готовой», — отвечает она, поднимая биту. Игра начинается. Мими с первого же удара зарабатывает пол очка. Я все время забываю, насколько лапта — веселая штука, пока не приходит время поиграть в лондонском парке в солнечный день. Дух соперничества все растет, бьющие игроки кричат друг другу, куда бежать в следующий раз, и поддерживают после удачных ударов. Команда на поле не отстает в энтузиазме, и их крики и визги привлекают внимание проходящих мимо людей, которые смотрят в нашу сторону и улыбаются. В команде Райана совершенно разные игроки, и к тому моменту, как приходит его очередь отбивать мяч, никому так и не удается самостоятельно получить целое очко. Когда он наклоняется, чтобы поднять биту с того места, где ее бросил его сокомандник перед тем, как побежать, Мими хлопает его по спине. «У тебя все получится, Райан», — говорит она. «Не дай Харпер обвести тебя и выбить из игры». «Эй!» — кричу я, перебрасывая теннисный мяч из руки в руку. «Ты правда думаешь, что я опущусь так низко, что стану обводить кого-то прямо перед броском?» «От тебя что угодно можно ожидать, Харпер Дженкинс», — заявляет Райан и проходит к месту, откуда будет отбивать. Откинув волосы назад, я жду, пока он встанет в нужную позицию и, полностью сосредоточившись, подаю мяч. Когда с ним соприкасается бита, раздается громкий треск, и мяч летит над нашими головами далеко за третью базу. Бросив биту под бурные аплодисменты своей команды, Райан начинает бежать. «Давай, Ракхи!» — ободряюще кричу я, пока она мчится к теннисному мячу и, обнаружив его на поле, со всей силы бросает в нашу сторону, а Райан в это время преодолевает вторую и направляется к третьей базе. Катя подпрыгивает в воздухе, чтобы поймать мяч, затем крутится и бросает его нашему сокоманднику на четвертой базе. Но Райан уже проносится мимо, в объятия своей команды, которая восторженно его поздравляет. «Чёрт!» — бормочу я себе под нос и ловлю теннисный мяч, который бросают для следующей подачи. Я правда надеялась, что у Райана будет не так хорошо получаться. «А вы были так уверены со своей кричалкой «Победители!»» — заявляет Мими, поднимая биту и тут же исполняя свой танец победителя. «Но нас будет сложно обойти. Очки только увеличиваются, и никто еще не выбыл. Пока что!» — кричит Катя за моей спиной. Оторвав взгляд от Райана, все еще дающего 5 своим сокомандникам, я готовлюсь подавать мяч Мими. Она отбивает прямо вверх, в воздух, а я бегу вперед и ловлю мяч в вытянутые руки. «Нет!» — вопит Мими, накрыв голову руками. «Теперь очередь моей команды радоваться». Катя подбегает и от восторга поднимает меня на руки, а потом опускает и обращается к Миме. «Ты испытала судьбу, детка. Фатальная ошибка». По мере того, как продолжается игра, их команда все уменьшается, пока не остается один Райан. «Итак, все», — говорю я, обращаясь к своим сокомандникам на поле. «Что бы ни произошло, ему нельзя пробежать весь круг. Если он получит очко, то продолжит отбивать мяч. А если мы не дадим ему дойти до четвертой базы, его команда выбывает из игры. Смотрите в оба, народ! Вперед!» — кричит Катя, хлопая в ладоши над головой. Выслушав слова поддержки от своей команды, которая уже стоит у стола, пьет и хрустит чипсами, Райан понимает, что дело приняло серьезный оборот, и под свист толпы снимает рубашку. Оставшись в одной футболке, он разминает руки. Затем поднимает биту и подбрасывает ее в воздух, чтобы та провернулась, как барабанщик, демонстрирующий свою палочку. И я стараюсь не отвлекаться на его мышцы, теперь оказавшиеся на виду. Мне требуется большое самообладание, чтобы не засматриваться, как напрягается его бицепс, когда он подхватывает биту. Райан сверкает на меня своими голубыми глазами. «Как только будешь готова, Харпер», — говорит он, и на его лице появляется намек на улыбку. Сглотнув ком в горле, я двигаюсь вперед и делаю ужасную подачу, так что мяч пролетает прямо над его головой. «Не считается!» — кричит Мими. Мяч отлетает от опоры обратно ко мне, и я вижу, что Райан с любопытством наклоняет голову. «Что-то выбило тебя из колеи, Харпер?» «Всего лишь создавало для тебя фальшивое чувство безопасности». «Постарайся не поддаваться давлению», — советует он. Я щурюсь. «Я хотя бы не последний оставшийся». Райан ухмыляется и возвращается на свою позицию. В этот раз я отбрасываю любые мысли о его сексуальных руках и концентрируюсь. Подача идеальная, но и отбивает он тоже очень хорошо. Райан как можно быстрее бежит под крики своей команды, пока я до хрипа ору Ракхи, чтобы она скорее бросала мяч. Вся моя команда сейчас собралась у третьей и четвертой базы, чтобы не дать Райану пройти. Как раз в тот момент, когда он огибает третью базу, один из школьных друзей Мими ловит мяч и кладет его на отметку четвертой базы. А это значит, что Райан выбывает. Наша команда готовится отбивать мяч, уже зная, сколько очков нужно заработать, чтобы победить. Мими решает встать на подачу, а Райан оказывается между третьей и четвертой базой, занимая сразу обе позиции. Он наверняка уже поделился с командой той известной историей, как словил мяч в пруду. Моя команда входит в игру с трудом, но вскоре мы втягиваемся и получаем несколько очков. Я отлично отбиваю в первый раз, и мяч летит достаточно далеко, так что я пробегаю весь круг и зарабатываю очко. Когда снова приходит моя очередь, Райан кричит своим сокомандникам на поле «возвращаться», что приносит мне огромное удовольствие. Встав в очередь к своей команде после второй подачи, я чувствую, как в кармане вибрирует телефон, и достаю его в надежде, что это Лиам, который мне сегодня не писал и не звонил. Я знаю, что он работает, так что не стоит злиться. Но было бы здорово, если бы он написал утром и извинился, что не сможет приехать. Я проверяю экран и вижу, что это не сообщение, а уведомление о новости шоу-биза. Все кончено. Беременная звезда Изабелла Блоссом рассталась со своим бойфрендом-режиссером на следующий день после слезливой ссоры в Гайд-парке. Учитывая, как отвратительно вел себя Элайджа в те несколько минут, что я провела в его компании на пресс-конференции, думаю, что Изабелле будет лучше без него, но мне все равно за нее грустно. Она производит впечатление очень хорошего человека и, наверное, находила бы утешение в поддержке партнера во время беременности и после родов. Не обращая внимания на одобрительные возгласы моей команды, пока кто-то оббегает все поле, я начинаю печатать сообщение Рэйчел с пресс-конференции, где говорю, что я увидела новость, и если это действительно так, надеюсь, что Изабелла в порядке. Ответ приходит пару мгновений спустя. Дела не очень, если честно. Это все довольно тяжело, и она чувствует себя одиноко. Я передам, что ты писала. Она порадуется. Я хмурюсь, читая сообщение, и мое сердце замирает. «Харпер!» — подталкивает меня Катя. «Теперь ты!» Я так увлеклась новостями, что совсем не заметила, как снова пришла моя очередь отбивать мяч. «Давай, Харпер! Всего одно очко, и мы победили!» — сообщает мне Катя. «О, прости, я отвлеклась. Но секундочку... Получается, что исход всей игры лежит на моих плечах?» Она торжественно кивает. «Все зависит от тебя, мой друг». Под аплодисменты своей команды я прохожу к свернутому на земле свитеру, отмечающему точку, откуда нужно отбивать мяч. И замечаю, что Райан смотрит, как я готовлюсь. «Не так давно я был на твоем месте, Харпер», — говорит он. «Думаешь, у тебя получится пробежать весь круг?» «Насколько я помню, у тебя не получилось». Он ухмыляется. «Чтобы победить, нужно целое очко. Не половина, а целое». «Да, спасибо тебе, Райан, что объяснил мне эту сложнейшую систему подсчета». «Я подчеркнул для драматического эффекта, а не объяснял». «Если вы двое перестанете припираться, мы сможем поиграть», властно говорит Мимми, положив руки на бедра. «Готово, Харпер!» Я хмуро смотрю на Райана. Он в ответ подмигивает, а потом концентрируюсь на Мими и поднимаю биту. «Готово!» Когда мяч бросают в мою сторону, я замахиваюсь со всей силы. Мяч с громким стуком ударяется о биту и взлетает в воздух. «Беги, Харпер, беги!» — вопит Катя во все горло. Бросив биту, я начинаю набирать скорость. В ушах стоят крики обеих команд. Я бегу к первой, а потом ко второй базе. Мяч летит обратно над моей головой, пока я подбегаю к третьей базе, и оказывается в руках у Райана, когда я достигаю четвертой. Мы оба одновременно несемся к четвертой базе, проскальзываем по траве и бросаемся к свитеру. Только я падаю на спину, а Райан на колени с мячом в руках. Обе команды начинают радоваться и хлопать, пока Катя не останавливается и не говорит: «Подождите, почему вы радуетесь?» А Мими отвечает ей: «Алло, мы победили!» «Нет, мы победили!» — возражает Катя. «Нет», — говорит Мими, бросая на нее странный взгляд. «Мы победили!» «Харпер заработала очко!» «Райан ее выбил!» «Она на поле!» «Она за ним!» Пока команды спорят о том, что произошло, я поднимаюсь на локтях и смотрю на Райана, чье лицо оказалось где-то в районе моих коленей. «Живая?» — спрашивает он. «Кажется, ушибла задницу», — признаюсь я. «А ты?» «Поставил пару пятен от травы», — говорит Райан, поднимаясь на ноги. Он протягивает мне руку, чтобы помочь встать, и я берусь за нее. У него теплая ладонь, он сжимает мою сильной и уверенной хваткой. Когда он поднимает меня, я немного спотыкаюсь и хватаюсь за его предплечье, чтобы удержать равновесие. Райан вдруг оказывается так близко, что у меня начинает слегка кружиться голова. «Все нормально?» — спрашивает он, и его голос внезапно смягчается. «Да, спасибо». Я опускаю руки, отступая назад, и прихожу в себя. «Жаль, что ты проиграл, но матч был хороший». Он хлопает глазами. «Извини, это ты проиграла?» «Ты что, шутишь?» Я смотрю на него сверху вниз. «Я коснулась свитера ногой раньше тебя». «Нет», — медленно говорит он. «Я тебя выбил». «Поверить не могу, что ты так поступаешь!» Он хмурится. «Поступаю как?» «Говорю правду?» «Врёшь только, чтобы победить», — обвиняю я. «Я не вру, Харпер. Ты прекрасно знаешь, что я первый коснулся свитера». «Я была на поле», — настаиваю я. «Ты была за». Я поворачиваюсь, чтобы выслушать остальных собравшихся у именинницы. «Финальный вердикт?» Катя обнимает Мими. «Может, объявим ничью?» «Скучновато», — отвечает та. «Это только первый раунд за день. Осталось еще столько игр», — рассуждает Катя. «Мы можем обойти вас во всех остальных и победить в целом». «Еще чего», — говорит Мими, сверкая глазами на свою жену. «Ладно, раз никто не может рассудить это финальное очко, объявляем ничью». Все, кому еще есть дело, кивают, соглашаясь с этим решением, а остальные, зарядившись энергией от игры, отходят к столу, чтобы опять налить напитки. «Нет, это не ничья», — упрямо твержу я, сложив руки. «Я была на поле, и Райан это знает. Он просто не может признать, что проиграл мне». «Я бы с радостью признал, если бы это был честный проигрыш. Но это не так», — говорит Райан. «Ты знаешь, что я тебя выбил. Я дотронулся до свитера раньше». «Ну все, Райан, перестань», — вздыхаю я в нетерпении. «Ты не можешь смириться, что я у тебя выиграла». «Дело не в тебе. Это командная игра», — говорит он, закатывая глаза. Мими и Катя обмениваются взглядами, принимая обоюдное решение оставить нас наедине, и уходят к остальным за стол. «Твоя команда не получила последнее очко, потому что я тебя выбил». «Знаешь, неудача не делает тебя неудачником. А вот вранье — да». Райана это не впечатляет. «Эти твои вдохновляющие цитаты не заставят меня отступить и сделать вид, что ты выиграла. Перестань принимать все на свой счет». «С чего бы я принимала это на свой счет, Райан?» «Может, с того, что выбил тебя именно я, и ты отказываешься это признавать?» — говорит он, и мое лицо заливается жаром. «Я отказываюсь, потому что все было не так», — уверяю его я. «Господи, как ты меня бесишь! Неужели ты правда думаешь, что...» «Подожди, Харпер». «Нет, не перебивай. Я хочу, чтобы ты знал. Я очень справедливый и здравомыслящий человек. И все это никак не связано с тем, что именно ты попытался меня выбить. Харпер, если ты...» «И это просто оскорбительно, что ты считаешь, будто я могла соврать о победе только для того, чтобы одержать верх над тобой лично. Я знаю, мы не...» «Харпер, торт!» — кричит Райан в отчаянии. Я моргаю. «Они вынесли торт и поют песню», — объясняет он, показывая на стол. «Я с радостью послушаю твою болтовню после, но сейчас нам все-таки лучше присоединиться». «О, да, точно». Мы спешим к остальным. Они поют «С днем рождения», а Катя держит шоколадный торт с одной зажженной свечой. Мы с Райаном успеваем как раз к последней строчке и послушно хлопаем, когда Мими задувает свечу. «Время для бирпонга», — объявляет Катя. «Соревнования возобновятся через 10 минут». Я неловко стою рядом с Райаном, размышляя, уместно ли будет вернуться к нашему спору. В глубине души он знает, что победительница здесь я, а остальное неважно. Он соврал просто, чтобы сохранить лицо, а вот я могу держать голову высоко и... «Ты почему такая довольная?» — вдруг спрашивает меня Райан. Я поднимаю взгляд и вижу, что он пристально наблюдает за мной с озадаченным выражением лица. «Думала, что спорить насчет лапты бессмысленно». «Согласен. Не хочешь выпить?» «Что?» «Я взял с собой джин. Хочу сделать джин-тоник. Ты будешь?» «А, да, буду. Спасибо». Я иду за Райаном. Он хватает пару стаканов и засыпает в них лед из холодильника, а потом оглядывается в поисках бутылки джина. «Плохие новости?» — спрашивает он, и, обнаружив джин, наливает его в стаканы. «Что?» «Сообщение, которое пришло во время игры. У тебя все было написано на лице. Он открывает бутылку тоника, и тот шипит. Я заметил, что ты расстроилась. Не хочу совать нос не в свои дела, но просто надеюсь, что ничего страшного не произошло, что бы там ни было. Все нормально, не переживай. Ну, то есть новости были плохие, но не для меня, а для другого человека. Если я тебе расскажу, ты будешь смеяться. Заинтригованный Райан поднимает глаза. А ты попробуй. Я делаю выдох. Ладно. Мне пришло уведомление, что актриса, у которой я недавно брала интервью, рассталась со своим парнем. Она показалась мне очень хорошей, а теперь ей придется иметь дело с настырными репортерами, которые будут пытаться заполучить фото, где она плачет или что-то вроде того. А еще у нее вот-вот родится ребенок, так что заботы так полно, и не знаю, меня это расстроило. Райан передает мне напиток. «Теперь давай», — говорю я и беру у него стакан. «Ты думаешь, что я слишком активно проявляю интерес к знаменитостям, которых даже не знаю? Вы с Космо считаете мою работу нелепой?» Райан отшатывается, и на его лбу образуются складки. «Нет, я так не считаю». «В твоем высоком представлении мир знаменитостей — это глупо, я уверена». Я не буду притворяться, что проявляю такой же интерес к миру знаменитостей, как ты его назвала, но я не стал бы смеяться над тобой, потому что ты переживаешь за кого-то, кому плохо. Это многое говорит о тебе, как о человеке. Я так ошеломлена этим комплиментом, что теряюсь в словах. «Что? Почему ты на меня так смотришь?» — спрашивает он, недоумевая. «Я ожидала, что ты съязвишь, потому что ты расстроилась из-за человека, который сейчас переживает не лучшие времена?» «Ну, да», — Райан отпивает свой джин. «Так вот, что ты обо мне думаешь. Это то, что ты думаешь о моей работе», — напоминаю я. «Не быть в чем-то сильно заинтересованным не равно смотреть на это свысока». «К тому же ты не спросила моего мнения о своей работе, так что откуда тебе знать?» «Хорошо, Райан. Что ты думаешь о светской хронике в журнале?» Он улыбается в свой стакан. «Пустая ерунда». «Я так и знала». «Я шучу». Райан смеется, покачивая головой. «Ладно, хочешь мое честное мнение?» Я вздыхаю. «Было бы интересно. Я думаю... Думаю, ты пишешь проницательные и вдумчивые материалы о людях, которые ведут необыкновенную жизнь. И хотя они настолько знамениты, что многим кажется, будто они все про них знают, у тебя как-то получается показать их в таком свете, что мы как будто не знаем их совсем, пока не прочитаем твою статью. Тебе действительно не все равно, и поэтому не все равно твоим читателям. Это блестящая и впечатляющая журналистская работа. «А, иногда ты довольно забавная», — добавляет он. И снова в считанные минуты Райан Янсен поражает меня так, что я замолкаю. «Ты потрясена», — замечает он после того, как я некоторое время просто смотрю на него с открытым ртом. «Я... Что значит «довольно забавная»?» Райан закатывает глаза. «Я сказал столько всего о твоем писательском таланте, а ты прицепилась к этому. Я правда в шоке, что ты читал мои статьи?» «А ты читала мои?» «Парочку», — застенчиво признаюсь я. Райана это, кажется, впечатляет. «И что думаешь?» «Ты все еще собираешься написать книгу?» По-моему, этот вопрос его удивил. «Я тебе об этом рассказывал?» «Давно», — он кивает. «Точно. Да, как и многие журналисты, я работаю над своим первым романом». «Художественная проза. Хм». Я делаю паузу, а потом добавляю. «Я всегда думала, что ты напишешь нон-фикшн, какое-нибудь большое разоблачение, что-то в этом духе». Он вздыхает, услышав мое предположение. «Потому что я очень серьезный и скучный». «Нет, ты же говорил мне, что своей журналистикой хочешь приносить добро. Давать голос тем, у кого его может не быть». Райан слегка улыбается, как будто я только что подтвердила его правоту в чем-то. «Почему ты такой довольный?» — спрашиваю я, хмурясь. Он смеется. «Нет, я не... Забудь». Около меня появляется Аракхи. «Вы до сих пор спорите, кто победил? Сейчас начнется бирпонг, так что можете забыть о лапте и попытаться обыграть друг друга там». «Отлично», — заявляет Райан, снимая свои очки с воротника футболки и надевая на нос. «В этот раз победителя определить будет несложно. У твоей команды нет шансов». Райан отходит к другому концу стола, где Мими расставляет стаканчики для игры, а я иду за Аракхи к другому, к своей команде, которая обсуждает тактику игры. «Лучше сначала бросить мяч для пинг-понга о стол или сразу целиться в стаканы?» Я делаю вид, что слушаю, но на самом деле мои мысли заняты двумя вещами, которые мне сегодня сказал Райан. И, вспоминая то, как он их сказал, я испытываю странное головокружение. Во-первых, он назвал мою журналистскую работу блестящей и впечатляющей. А во-вторых, заявил, что с радостью послушает мою болтовню после того, как мы поздравим Мими. Что, если так подумать, было бы очень мило с его стороны.